В Ворошилове он не сомневался. Это человек, вся жизнь, карьера которого основаны на легендах, на прошлом и на его Сталина личные благосклонности. Будённый, ревностный служака и только. Вот, правда, Ежов докладывает, что жена Будённого имеет связи с какими-то иностранцами. Ну, пусть разбирается. Нет, эти не способны выступить против него. А вот Блюхер и Егоров, которых генсек тоже хорошо знал по гражданской войне, заметно изменились. И немцы в Берлине о них как-то особенно хорошо пишут. И Ворошилов был недоволен Егоровым, когда тот служил начальником генштаба. Надо дать проверить Ежову письмо, которое пришло от одного коммуниста о Егорове. И Сталин еще раз внимательно перечитал его. В ЦК ВКПБ товарищу Сталину. Целый ряд важнейших вопросов организации РКК и оперативно-стратегического использования наших вооруженных сил, по моему убеждению, решен ошибочно, а возможно и вредительски. Это в первый период войны может повлечь за собой крупные неудачи и многочисленные лишние жертвы. Я прошу, товарищ Сталин, проверить деятельность маршала Егорова в бытность его начальником генерального штаба РКК, так как он фактически несет ответственность за ошибки, допущенные в области подготовки оперативно-стратегического использования наших вооруженных сил и их организационной структуры. Я политического прошлого и настоящего товарища Егорова не знаю, но его практическая деятельность как начальника генерального штаба вызывает сомнения. Член ВКПБ с 1912 года, я Жигур. 9 ноября 1937 года. Написал это письмо Ян Матисович Жигур. Комбриг, офицер кафедры Академии Генерального штаба РКК. Бывший поручик царской армии, он без колебаний принял революцию. Активно участвовал в гражданской войне. Дважды был ранен, награжден орденом Красного Знамени. Бесконечные призывы к бдительности, вакханалия беззакония, ставшая нормой жизни в те кошмарные годы, сбивали с дороги многих честных людей. Но донос, однако, не спас Жигура. В том же 1937 году он будет арестован и расстрелян. Сталин приказал Поскребышеву передать Ежову, чтобы тот обратил внимание на Егорова, старого фронтового товарища-вождя. Через пару месяцев Ежов проверил и разобрался, тем более, что пришла еще одна бумага. Написать ее вынудили одного из бывших сослуживцев Егорова, который в последующем стал крупным советским военачальником. Однополчанин маршалов вспоминал. В 1917 году, в ноябре месяце, на съезде первой армии в Штокмосгофе, где я был делегатом, я слышал выступление бывшего тогда правого эсера подполковника Егорова А.И., который в своем выступлении называл товарища Ленина авантюристом, посланцем немцев. В конечном счете речь его сводилась к тому, чтобы солдаты не верили Ленину. Хотя к тому времени судьба маршала была уже предрешена, письмо подтверждало вредительскую природу Егорова. В узком кругу генсека, обсудив с Молотовым и Ворошиловым результаты расследования, решили вывести Егорова из состава ЦК и передать дело в НКВД. Тем более, что выявился еще один компрометирующий материал, связанный с его женой.